обещания, желания. Столько мы шли, но найти не смогли. Ты увидишь день, я увижу ночь. Вместе будем мы, сохраним любовь. Я хочу сказать, я была права. Вместе навсегда, это лишь мечта. Посмотри в глаза, видишь там себя, а в глазах твоих вижу только плен. Он сладок и гадок, мы в плену судьбы, видишь, а ты рай в нем. И голод, мы были там, но осталась лишь я. Я увижу ночь, вместе будем мы, сохраним любовь. Я хочу сказать, я была права, вместе навсегда, это лишь мечта. Посмотри в глаза, видишь там себя, а в глазах твоих вижу только. Сохраним любовь, я хочу сказать, я была права, вместе навсегда, это лишь мечта, посмотри в глаза.